О, Боб возбудился не на шутку, будто у него на глазах сбывается мечта. «Калабреза хочет нанять нас?» О, Боб чуть не падает со стула. «Не знаю, — говорит Кэллен, — хочу ли я, чтобы меня нанимали?» «Но это же наш шанс! — вопит О, Боб. — Это ж семья Чимино, и они хотят с нами работать!» «Есть еще кое-что, — замечает Персик. «Ну-ну, — откликается Кэллен, — а то я был расстроился, что все радостные новости закончились. Блокнот рубит Персик. «И что?» «Запись про меня. 100 000. Калабрезе ни за что не должен узнать про долг. Если узнает, я покойник». «С чего это?» — удивляется Кэллен. «Эти деньги его», — объясняет Персик. «Шихан утаил 100 000 от Поли. Я их у Мэтта занял». «Значит, ты обдирал Поли Калабрезе», — делает вывод Кэллен. «Мы», — поправляет Персик. «О, Господи Боже! Даже О, Боб чуть подувял». «Ну, не знаю, Джимми, — тянет он. — Какого хрена? — вопрошает Персик. — Чего ты там еще не знаешь? — Мне был приказ шлепнуть вас, ребята, а я его не выполнил. Меня только за одно это могут убить. Я спас ваши поганые шкуры 2 раза. Сначала не убил вас, а потом убрал Мэтти Шихана за вас. А ты еще чего-то там не знаешь? Кэллен уставился на него. — Значит, эта встреча, — говорит он, — сделает нас или богатыми, или мертвыми. — Ну, что-то в этом роде, — соглашается Персик. — Вот так хрен, — заключает Кэллен. — Богатый или мертвый? Что ж, бывают выборы похуже. Встреча назначена в задней комнате ресторана в Бенсонхерсте. — Гнездо мафии, — комментирует Кэллен. — Да, очень удобно. Если Калабрезе решил убить их, ему только и требуется выйти и захлопнуть за собой дверь. Он выйдет через парадную дверь, а наши тела вынесут через черный ход, — думает Кэллен, пока перед зеркалом пытается соорудить узел галстука. — Ты вообще когда-нибудь раньше надевал галстук? — спрашивает Боб. Голос у него прерывается, ладони вспотели. А то на первое причастие. Тьфу, дерьмо! Боб пытается помочь и просит: — Ты повернись, я так не могу завязывать со спины. — У тебя руки дрожат. — Да еще как! Навстречу они идут голенькими. Стволы полагаются только людям босса, а значит, прикончить их будет еще легче. Не то чтобы они собираются отправиться навстречу совсем уж беззащитными. Прихватывают с собой Бобби Ремингтона и толстяка Тима Хилли, а еще одному парню из квартала, Биллу Боэну, приказано патрулировать на машине около ресторана. Боб раздает четкие и ясные инструкции. Если из парадной двери первым выйдет кто-то другой, не мы, убейте их. И еще одна предосторожность. Бет и ее подружка Мойра закажут столик в общем зале ресторана. В сумочках у них будут пистолеты, у одной 22-го калибра, у другой 44-го. Так, на всякий случай, если дельце стухнет, а у парней появится шанс выскочить из задней комнаты. Как выражается Боб, если мне суждено отправиться в ад, я хочу уехать туда в битком набитом автобусе. До Квинса они добираются на метро, потому что Боб заявляет, что не желает после удачной встречи сесть в свою машину и вместе с ней отправиться на небеса. Итальянцы не пользуются бомбами, старается убедить его Персик. Это все ирландские фокусы. Боб напоминает Персику о своем ирландском происхождении и отправляется на метро. Они с Кэлленом выходят в Бенсонхерсте и шагают к ресторану, а когда заворачивают за угол, Боб бормочет: «Да чтоб тебя, вот дерьмо!» «Что такое?» Перед рестораном топчутся 4 или 5 мафиози. Кэллен роняет что-то вроде: «Ну и что с того?» Перед мафиозными ресторанами всегда толкутся ребятишки, у них работа такая. «Да тут Сол's Cakes», — говорит Боб. «Огромный, мощный детина, чуть за 30, с глазами голубыми, как у Синатры, и серебристыми волосами, слишком коротко для мафиози постриженными». «Он и похож на мафиози, — думает Кэллен, — и в то же время вроде и не похож. На ногах у него тупоносые ботинки, начищенные до того, что блестят, точно полированный черный мрамор. Серьезный крендель, — думает Кэллен. «И кто таков? — спрашивает он у Боба. «Служит в зеленых беретах дерьмовым полковником». «Дуришь меня?» «И вовсе нет, и он гангстер. У него тонна медалей за Вьетнам. Если они решат сбросить нас со счетов, то Скеки вычитанием и займется. Обернувшись, Скеки видит их. Отделившись от группы, он подходит к Обопу и Келлану, улыбается и говорит: «Джентльмены, милости прошу. Без обид, но мне полагается проверить, чтоб под мышками у вас пусто». Келлан, кивнув, поднимает руки. Заученным движением Скеки обхлопывает его до самых щиколоток, потом проделывает то же самое с Обопом. «Хорошо», — заключает он. «Ну что, пошли на ланч?» И ведет их в задний зал ресторана. Зал этот Келлан видел чуть ли не в 50 обалденных киношках про мафию. Фрески на стенах изображают безмятежные пейзажи солнечной Сицилии. Посередине длинный стол, накрытый скатертью в красно-белую клетку. Бокалы, чашки для эспрессо, маленькие брусочки масла, уложенные на тарелке со льдом, бутылки красного, бутылки белого. Хотя пришли они точно минуту в минуту, парни уже сидят за столом. Персик, нервничая, знакомит их с Джонни Боем Котсо, Димонти и парой других. Потом открываются двери, и входят двое гангстеров-боевиков. Грудь у обоих точно коровьи туши в мясной лавке. А за ними появляется Калабрезе. Келлан украдкой косится на Джонни Боя. Ему кажется, что тот как-то злорадно ухмыляется. Но все обнимаются, целуются по сицилийскому обычаю. Калабрезе усаживается во главе стола, и Персик всех представляет. Келлану не нравится, что Персик испуган. Персик называет их имена. Калабрезе поднимает руку и объявляет: «Сначала пообедаем, а уж потом и о бизнесе потолкуем». Даже Келлану приходится признать, такой вкусной еды он в жизни не ел. Для начала подали щедрые порции закусок: проволоны, прошутто и сладкий красный перец. Проволоны — сорт итальянского сыра, прошутто — копченая, острая, тонко нарезанная ветчина. Таких тонюсеньких рулетиков из ветчины и крошечных помидорок Келлану видеть не доводилось. Официанты входили и выходили, точно монашки, прислуживающие папе римскому. Когда с закусками покончили, наступила очередь пасты. Ничего необычного, так маленькие пиалы со спагетти в красном соусе, потом подали куриную пикату, тонкие ломтики куриной грудки в белом вине с лимоном и каперсами, и запеченную рыбу. Следом еще один салат. И, наконец, десерт — огромный белый торт, пропитанный анисовой водкой. Все это вносили и выносили вместе с винами, и когда официанты подали эспрессо, Келлана совсем разморила. Калабрезе сделал длинный глоток кофе, после чего сказал: «А теперь скажите, почему я не должен убивать вас, парни?» Ни хрена себе, вопросик на засыпку. Какая-то часть Келлана рвалась заорать: «Ты не должен убивать нас, потому что Джимми Пикони украл у тебя 100 штук баксов, и мы можем доказать это!» Но он прикусил язык, изо всех сил стараясь найти другой довод. Тут он услышал слова Персика: «А не Пол, хорошие парни». «Зато ты, Джимми», — улыбнулся Калабрезе, — «нехороший парень. Был бы ты хорошим, то сегодня я бы обедал здесь с Мэттом Шиханом». И, развернувшись, прошил насквозь взглядом Обопа и Келлана: «Я все еще жду вашего ответа». И Келлан тоже, изо всех сил стараясь сообразить, то ли ломать голову над ответом, то ли попытаться прорваться между двумя мордоворотами, охраняющими дверь, выскочить в зал, выхватить пистолеты и вернуться, поливая всех огнем. «Но даже если мне это удастся, — думает Келлан, — Обоп к тому моменту будет мертв. Да, но зато я смогу отправить его на небо в переполненном автобусе». Келлан пытается незаметно передвинуться на краешек. Остался еще дюйм, теперь надо подобрать ноги, тогда он сможет в раз сорваться со стула, кинуться прямо на Калабрезе, схватить его и, пятясь задом, выскочить за дверь. «И куда потом, — думает он, — на Луну? Куда можно смыться, чтобы семья Чимино там не разыскала?» «Вот хрен, — думает он. Бегом за пистолетами. Надо уйти из жизни, как подобает мужчинам». Сидящий напротив Сол Скеки качает головой. Движение едва заметное, но Келлану понятно. «Шевельнись, и ты покойник». И он замирает. Казалось, молчание длится чуть ли не час, но на самом деле пролетело всего несколько секунд. В атмосфере, ну, скажем, напряженной. И Келлан всерьез удивляется, когда слышит пронзительный голос Обоппа. Тот верещит: «Вы не должны убивать нас, потому что... «Мы можем выполнять для вас работу лучше, чем Шихан», — подхватывает Кэллен. «Мы сумеем добыть для вас долю в Джевис-центре, в местном профсоюзе водителей, в профсоюзе строителей. Ни один цементный блок не продадут и не поднимут без того, чтобы вы не получили своей доли. Вы получите 10% с каждого доллара ростовщика или добытого на улице, и все это сделаем для вас мы. Вам и пальцем не придется пошевелить или во что-то вмешаться». Калабреза обдумывает его слова, тянет, наслаждаясь время. Кэллон начинает заводиться. Он чуть ли не надеется, что Калабреза рыкнет: «Да пошли-ка вы нахрен, ребята, и тогда можно будет отбросить всякую дипломатическую дребедень и приступить к драке». Но Большой Поле роняет: «Существуют определенные условия и правила. Во-первых, брать мы станем 30, а не 10% с вашего дохода. Во-вторых, возьмем 50% денег, поступающих от профсоюзов и строительства, и 30% от любой другой деятельности. А в обмен я предлагаю вам свою дружбу и защиту. Членами семьи вы стать не можете, потому что вы не сицилийцы, но партнерами станете. Работать будете под надзором Джимми Персика. Он будет лично отвечать за все ваши действия. Возникнет у вас какая необходимость, обращайтесь к Джимми. Возникнет проблема, тоже обращайтесь к Джимми. И кончайте со всякими разборками. Тут не Дикий Запад. Наш бизнес лучше всего работает в атмосфере спокойствия и тишины. Все поняли?» «Да, мистер Калабреза». Калабреза кивает: «Возможно, изредка мне будет требоваться ваша помощь. Тогда передам через Джимми, а уж он передаст вам. Я, конечно, рассчитываю, что в обмен на мою дружбу и защиту вы не повернетесь ко мне спиной, когда я обращусь к вам. Раз ваши враги будут моими врагами, то и мои должны стать вашими». «Да, мистер Калабреза». Кэллен гадает, может, сейчас положено поцеловать его кольцо. «И последнее», — заключает Калабреза. «Занимайтесь своим бизнесом. Делайте деньги, наживайте богатство. Делайте все, что желаете, но никаких наркотиков. Такое правило установил Карло, и оно по-прежнему действует. Наркотики — это слишком опасно. Я не намерен провести в тюрьме старость, так что это запрет категорический. Займетесь наркотиками — вы покойники». Калабреза встает со стула, остальные тоже поднимаются. Кэллен стоит, когда Калабреза коротко бросает «до свидания», и два мордоворота распахивают перед ним дверь. Кэллен напряженно соображает, что не так в этой картинке. «Стиви», — говорит он, — Калабреза уходит. О'Боб смотрит на него, как бы говоря: «Ну и хорошо». «Стиви, этот человек уже выходит в дверь». Они замирают. Персик в ужасе от такой промашки и говорит с фальшивой вежливостью: «Да он всегда уходит первым». «Что, какая-то проблема?» — осведомляется Скеки. «Да», — кивает Кэллен, — «проблема». О'Боб становится цвета мела. Персик вцепился себе в подбородок так крепко, что теперь пальцы гвоздодером не отодрать. Димонти уставился на них точно на что-то совсем уж экзотическое, а Джонни Бою все представляется просто забавным. А вот Скеки нет. «В чем дело?» — спрашивает он. «У нас на улице люди», — сглотнув, объясняет Кэллен. «И мы приказали убить первого, кто выйдет в дверь, если это будем не мы». Оба охранника Калабреза разом хватаются за оружие. Пистолет Скеки 45-го калибра оказывается нацелен точно в голову Кэллена. Калабреза смотрит на Кэллена и О'Боб, покачивает головой. Джимми Персик чится припомнить точные слова покаянной молитвы. Но тут Калабреза вдруг смеется. Он хохочет, заливается так, что ему приходится достать из кармана пиджака платок и вытереть глаза. Мало того, он даже падает на стул. Отсмеявшись, Калабреза смотрит на Скеки и произносит: «Ну что стоишь? Стреляй в них!» И тут же очень быстро добавляет: «Шучу я, шучу. Вы, парни, что думаете, выйдя я в эту дверь, началась бы Третья мировая война? Смех, да и только». Он машет им на дверь: «На этот раз вы первые». Они выходят, и дверь за ними захлопывается. Даже через закрытую дверь еще доносится хохот. Они проходят мимо Беты и ее подружки Мойры на улицу. Никаких признаков ни Бобби Ремингтона, ни толстяка Тима Хилли. Только вереница от угла до угла черных линкольнов, и рядом с ними стоят гангстеры. Господи, бормочет Обоб, наши не смогли найти место для парковки. Позже Бобби, извиняясь, бормочет, что не успел он и пару раз проехать мимо ресторана, как один из мафиози тормознул машину и велел им проваливать отсюда нахрен. Они убрались. Но это будет потом. А сейчас Обоб стоит на улице и глазеет на голубое небо. Ты понимаешь, что это значит? Нет, Стиви, и что? А значит это, Обоб обнимает Кэллена за плечи, что мы теперь короли Вестсайда. Короли Вестсайда. Недурная новость. А плохая та, что Джимми Персик на 100 тысяч баксов, которые теперь не надо никому отдавать, купил наркотики. И необыкновенный героин, доставленный по обычному маршруту Турция и Сицилия, и не через канал в Марселе, и даже не по новому лаосскому, организованному знаменитым мафиози Санту Трафиканта. Нет. Купил он наркотики через какой-то из этих источников, Калабреза прознал бы об этом через 15 секунд, а еще через неделю раздувшийся труп Джимми Персика пугал бы туристов на Серклайн. Нет, Джимми Персику пришлось найти новый источник из Мексики.